Эпилог. Тристан Коуп с сегодняшнего дня находится под следствием. Его обвиняют в незаконном обороте средств и уходе от налогов. Вместе со своим другом Стефаном Эвансом они — фигуранты в другом деле, истцом которого является пилот Формулы-1 Алекс Седер. Пирамида, выстроенная мистером Коупом, терпит крах, а его компания — банкротство. Читаю новость. Испытываю облегчение. Все вышло по справедливости, когда я о ней уже и не мечтала. Мы не обсуждали с Алексом его менеджера, предательство и слив информации, и судьбу Коупа. Но время от времени втихую я проверяю сеть на вот такие новости. У нас в семье все хорошо, но любой мой вопрос всколыхнет прошлое, от которого мой муж ограждал и будет ограждать. Убираю телефон и подхожу к кроватке. Ливи спит с приоткрытым ротиком, из которого вот-вот вывалится пустышка. Причмокивает, посапывает, дергает ручкой, но не просыпается. Рядом, в ногах, повалившись на бок, лежит когда-то выигранный Алексом львёнок. Оливия Марта Эдер родилась в воскресенье в клинике Майами 2 месяца назад. В это время Алекс завершал свою гонку, а я думала, что умру от боли и страха. Чуть больше 3 килограммов и миниатюрные 50 сантиметров положили мне на грудь и поздравили с хорошей и здоровой девочкой, когда мой муж, Александр Эдер, пересекал клетчатый флаг под крик толпы своей родной Австрии. Поэтому свою дочь он увидел только спустя несколько часов, пролетев полмира за рекордные 5,5 часов. Он выглядел чертовски шокированным. Наверное, как и я в первую минуту. Но это ощущение незабываемо, когда ты чувствуешь тепло своего ребенка на груди, слышишь его дыхание и невесомые движения крохотных ладошек по коже. Сейчас Оливия Марта Эдер набрала аж 4 килограмма и подросла на 10 сантиметров. Алекс говорит что-то про будущую модель и ворчит. Я привычно закатываю глаза. Если мой муж поддерживал и поддерживает меня, то за дочерью будет стоять и сопровождать каждый ее шаг. Спит. В комнату осторожно крадется Алекс, мой муж. Мы с ним расписались сразу после новогодних каникул, а праздновать решили сейчас. Летом наш итальянский домик приобретает особый шарм. Да, у нас есть не больше получаса. Накрываю муслиновой пеленкой, проверяю видеоняню. Алекс оставляет поцелуй на щечке Ливи. А потом мы спускаемся к гостям в сад. Стол накрыт под большим мандариновым деревом, а арка для церемоний — у куста роз. Сейчас он весь в цвету и источает такой аромат, что соседка постоянно заглядывает ко мне через каменную ограду и намеревается выяснить сорт, еще лучше украсть отросток. Наверное, все ожидали от нас более масштабного празднования. Как-никак чемпион женится. Но это оказалось одно из тех событий, которые хочется разделить только с близкими. Чита Эдеров, Сирена и Лео расположились у самого края. Потом идут Сафины. Их Марат родился на 3 месяца раньше Оливии. Рядом с ними Таня с Майком. Их сыну Алексу сегодня исполнилось ровно 1,5 года. Наша свадьба в какие-то моменты становится похожа на детский праздник. Думаю, надо задуматься над расширением дома. Алекс осматривает выход с террасы. Мы отремонтировали ее. По крыше пустили плетистую розу, а внизу я выставила глиняные горшки с цветами. Дом и правда маловат, даже для нас троих. Куда больше места в Майами. После родов мы прожили там некоторое время, а на летний перерыв перебрались сюда. Кладу голову на плечо Алекса. Жарко. Свадебный наряд пора бы сменить на что-то другое. Но я не могла не сделать фотографии и не опубликовать их у себя в профиле. Почти 1 000 000 фолловеров. Но это уже не у некогда неизвестной Марты Вавиловой, а у модели Марты Эдер. Если вы думаете, что я прекратила идти вперед и пробиваться наверх, то сильно ошибаетесь на мой счет. Первый лайк и комментарий, конечно же, от Алекса. Потом мой любимый Ким, который снимал первую и, надеюсь, не последнюю обложку для Vogue. А мне отчасти нравится такая теснота. Есть в ней что-то такое уютное, домашнее. Только наше и ничьё больше. Ну, если не перевозить сюда весь твой гардероб, то да, хватит места приютить еще одну семью. Марина, например. Сколько их человек? Еще собаки, попугаи. Хорошо, жемчужину успели забрать с Марсом. А то они ходили там с огромными глазами, испуганные. Понятно, почему Марс испортил им ковер. И косится на Майка. Тот как раз забирает последнюю тарталетку с тарелки. Хотя только он их и ел. «Кажется, кто-то просыпается», — кивает на видеоняню. «Схожу за ней». «Нет-нет, сначала я покормлю ее. Поднимаемся наверх все таки вместе. Первое время кормить грудью при Алексе было чем-то странным, неправильным. Но он смотрел с такой теплотой и любовью, что мое стеснение попросту ушло. И возвращаемся уже с Ливи на руках, когда весь наш детский сад проснулся. У Тани на руках мини-Алекс. Мой Алекс поначалу думал, что у Марины нет фантазии, но оказалось все куда банальнее. В честь друга. А как же Тим? Тимур, Марина звучит смешно. А Алессандро, Микеланджело, Марина, так будто его отметил герцог, — сказал Майк. Надеюсь, ты, Алессандро, попросишь держаться подальше от моей дочери. Тихо сказал Алекс, еле сдерживая эмоции. Погремушка мини Алекса упала прямо на лоб Ливи. Дочь заорала. «Конечно, быть друзьями — это одно, а породниться — совсем другое». Глядя на то, как пацаны то и дело глазеют на Ливи в моих руках, я вдруг вспоминаю этот странный диалог. «Марта Эдер?» Оборачиваюсь. Та женщина, риэлтор, что продала мне этот дом, облокотилась о каменное ограждение. На ее голове широкополая шляпка. Сама она в черном платье, по колено. На глазах модные очки. Так и хочется обратиться к ней, Донна. Я так рада, что вы обжились и не забросили этот великолепный дом. Значит, я была права. Он ждал именно вас. Алекс забирает у меня Ливи, а я считаю нужным подойти поздороваться. Не знаю, как она узнала о свадьбе. Никаких объявлений мы не делали. Но это не важно. Ее воспитание точно не позволит остаться. Вы правы. Мы продолжаем заниматься ремонтом, но этот дом... Спасибо. Да мне-то за что, деточка? Я всего лишь стянула с тебя приличную сумму денег и получила приличный процент. И почему они такие прямолинейные? Прошу прощения, а вы к нам или... Это ко мне! Слышу голос Майка Марина и его шаги по гравию. «Дело в том, что мы домик присмотрели». «Что?» «А это уже мой муж. Тон напряженный, почти злой». «В трех. Нет, в 5 домах отсюда», — мысленно подсчитывает. Алекс поджимает губы. Быть тесными соседями с Марина не входило в наши планы, несмотря на то, что с Таней мы лучшие подруги. «Будем ходить друг к другу в гости на кофе». Майк хлопает по плечу Алекса и приветствует старую хитрую итальянку. «Может, и нам домик здесь присмотреть?» — спрашивает Тимур свою жену Варю. «А что, здесь замечательный климат, море близко, друзья тоже. Так сказать, есть у кого соль и сахар попросить». «Да они издеваются». «Здесь плохая аура», — вставляет свое слово Алекс. «Скорее всего, мы будем переезжать». «Врать ты никогда не умел, Эдер, а с чувством юмора у тебя такая же беда, как и была». Через полгода в 5 домах от нас поселяется семья Марина, а на соседской улице в 6 домах — Сафины. Наша деревенька разрастается, когда проходит слух, кто именно поселился в богом забытом месте. И через год команда Феррари организовывает рождественскую ярмарку, а серебряные стрелы — Пасху. В Майами мы приезжаем редко, ведь теперь наше сердце здесь. Старый дом с камином, террасой и большим мандариновым деревом.